Дети видели наше прибытие, и Дагоберт выбежал во двор поприветствовать отца. «А, мисс, где же вы были?» — требовательно обратился он ко мне. «Мисс наслаждалась уединением в лесу», — сказал граф. Я отвела кобылку в конюшню и вошла в замок. Мне не терпелось увидеть фрица. Я нашла его в комнате. «Приехал твой отец и берет вас с Дагобертом покататься верхом». Было приятно видеть, что он не выглядел таким испуганным, как обычно, и я отнесла это на свой счет. Я убеждала его: если кого-то боишься, то смотри обидчику прямо в глаза и попытайся преодолеть страх. Он прекрасно освоился со своим пони, и только тогда, когда он выказывал боязнь, лошадка мгновенно это ощущала. Когда ты, фриц, совершенно спокоен, спокоен и пони. Мне удалось втолковать ему этот урок. Спустя полчаса, когда я наблюдала из учебного класса отъезд графа с детьми, вошла фрау Грабен. «Они отправились, я думаю, на охоту», — сказала она. «Честное слово, фриц прекрасно держится на пони. Кажется, он не так уж боится своего отца». Я кивнула с улыбкой. Фрау Грабен смотрела на меня с любопытством. «Я видела вас, возвращающийся с Фредди». «Да, я встретила его в лесу». «Вы же поехали на свидание с Максом». «Да». «И вы виделись с ним?» Я кивнула. «Но мне кажется, вы скоро покинете Клоксбург». «Еще не знаю». «Уедете», — сказала она уверенно. Затем ее голос зазвучал менее твердо. «Фредди видел вас с Максом?» «Да, видел». Она выпятила нижнюю губу, как всегда при испуге. «Вам лучше поостеречься. Фредди всегда хотелось то, что у Макси. Это имело особую ценность в его глазах. Пришлось мне помучиться с этим мальчишкой. У Макси была прихорошенькая лошадка с каретой. Ему их подарила на Рождество его мать. На праздник им ставили отдельные столики. Да, Рождество было событием в их жизни. Они говорили о нем неделями. Так вот, им ставили столики с маленькими елочками, освещенными свечами. А подарки вешали на большое дерево. И на нем была карета и лошадка для Макси. Прелестная штучка. Она была разукрашена, как герцогский выезд. На карете корона и герб герцога. И когда Фредди увидел эту игрушку, ему сразу же захотелось такую же. Ночью он взял и спрятал ее. Потом мы нашли ее в его шкафу и вернули Макси. А на следующий день она оказалась разбитой вдребезги. Этот дрянной мальчишка предпочел разбить ее, чем отдать Макси. Я никогда не забывала о том случае. Не думаю, что он сильно изменился с тех пор. За ее вкрадчивой улыбкой таился страх. Она боялась. Ей хотелось довести до моего сознания, что интерес графа ко мне после того, как он обнаружил, что мы с Максимилианом любим друг друга, перерастет в решимость стать моим любовником. Возможно, меня стоило предупредить, но я не восприняла серьезно эту угрозу. Мне не следует оставаться с ним наедине, и все будет в порядке. Я не карета с лошадкой, которой можно сломать, хотя, несомненно, он может испортить мне жизнь. Я находилась в своей комнате, когда они вернулись. Выглянув в окно, я увидела их, и прежде всего фрица. Он уверенно держался в седле и был, по-видимому, счастлив. Мои уроки не пропали даром. Но вскоре я узнала от фрау Грабен, что граф решил, что мальчикам пора перейти от пони к лошадям. Он уже был в конюшне и выбрал им лошадей. Я бывала на конюшне и прослышала немного о породе местных лошадей, и, узнав о лошади, предназначенной для фрица, ужаснулась. Граф отвел ему одного из самых резвых и норовистых скакунов. Что же представлял собой этот человек, не убоявшийся поставить под угрозу жизнь своего сына, под предлогом сделать из него мужчину и в то же время тем самым продемонстрировать свое неудовольствие женщине, отвергнувшей его? Я попыталась понять его, исходя из его образа жизни. Может быть, Мне было не дано понять, к чему привело его столь дикое воспитание. Взгляды на жизнь в здешних краях могли резко отличаться от образа жизни в мирном английском городке. Быть может, поэтому местные обычаи казались мне несколько фантастичными и нереальными. Эти люди брали себе все, что им заблагорассудилось, и не считались с мнением других. Будучи настолько жестокими, они даже в любви могли пойти на обман, разыграв поддельное бракосочетание. До какого падения могло бы довести их неудержимое вожделение? Мои опасения за Фрица, по крайней мере, отвлекли меня от мыслей о моих проблемах. В тот же день я отправилась в город, пока дети занимались рисованием с молодым художником, приглашенным в замок для преподавания основ рисунка раз в неделю. В одной из витрин магазинчика я увидела шляпу и позднее гадала, что это, инстинкт или судьба, привели меня к этой лавке. Это была шляпа для мальчика, скорее похожая на шлем, бледно-серого цвета с зеленым перышком, воткнутым в ленту. Надпись на витрине гласила «Защитный шлем для верховой езды». Я вошла в лавку. «Да», — подтвердил мне хозяин, — «он предназначается для дополнительной защиты головы всадника при падениях». Шляпник слышал, что недавно молодой парень упал с лошади и избежал серьезных ушибов головы благодаря вот этому шлему. Я купила шляпу. Но, купив подарок Фрицу, мне следовало приобрести подарки и другим детям. В лавке продавались часы с кукушкой, кукольные домики и кукольная мебель, пищалки, игрушечные лошадки и хлысты для верховой езды. Выбор был богатый. Для Дагоберта я купила так называемый указатель погоды. Он состоял из деревянного домика с двумя фигурками, мужской в темной одежде и женской в ярком платье. Фигурка женщины появлялась при солнечной погоде, мужская, когда ожидался дождь. Я полагала, что этот приборчик понравится Дагоберту. В подарок Лизель я приобрела куклу на шарнирах. Когда я вернулась в замок, дети только что пришли с урока рисования, проводившегося на открытом воздухе. Их восхитили мои подарки. Фриц надел шляпу. Это шлем безопасности. Он волшебный? Когда ты надеваешь его, ты в большей безопасности, чем без шлема. Фриц с благоговением посмотрел на шляпу. Дагоберт был доволен своим погодным домиком, но он также с завистью поглядывал на шляпу Фрица. Меня это удивляло, потому что я думала, что игрушка намного интереснее для ребенка, чем предмет одежды. Но мне показалось, что дети уже наделили эту шляпу каким-то особым волшебным свойством. Внутри на шелковой вставке было написано «Шлем безопасности». Они прочли эту надпись с благоговейным трепетом. Фриц надел шляпу и не желал ее снимать. «Она же для верховой езды», — попробовала я убедить его, но он не хотел с ней расставаться ни на минуту. Мне подумалось, что следовало бы купить шляпу и для Дагоберта. «Сегодня что, подарочный день?» — спросила Лизель. «Да нет, просто мне так захотелось», — ответила я. «А у вас в Англии каждый день может быть подарочным?» «В общем-то, да. Подарки можно делать в любое время». «Хочу поехать в Англию», — заявил Дагоберт. Сидя у окна в башенной комнате, я ждала приезда Максимилиана. На той стороне долины виднелись огни герцогского замка, и я думала о той женщине, выбросившейся, если верить легенде, из этого окна, узнав о фальшивом браке и не пожелавшей жить после такого обмана. Как различны были наши судьбы! Я светилась от счастья, осознавая глубину его любви, его готовность пожертвовать во имя ее своим будущим. Я прожила в этом обществе достаточно долго, чтобы понять местный феодальный образ жизни. Здешние властители принадлежали народу, они были всемогущи, но их всевластие держалось только с одобрения их поведения подданными. Я знала, я не стану причиной неприятностей для Максимилиана. Женившись на мне, и я содрогнулась при мысли, как легко он мог последовать обычаю своих предков пойти на фальшивый брак, ибо я и не догадалась бы о подлоге. Он доказал свою огромную любовь ко мне, и я была полна решимости ответить ему тем же. Наконец я увидела Максимилиана. Он скакал к замку один, без сопровождающих. У меня перехватило дыхание из-за огромной высоты, когда я высунулась из окна. И снова я подумала о той несчастной, судьба которой была столь трагичной. На лестнице раздались шаги, и я открыла дверь. Мы оказались в объятиях друг друга. На рассвете перед его уходом мы снова говорили о нашем будущем. Он решил прежде всего рассказать о нас отцу, а потом уже Вильгельмине. Снова и снова я был готов рассказать ему обо всем случившемся, представить тебя ему, но я опасаюсь последствий. «А Вильгельмина?» — спросила я. «Я много думаю о Вильгельмине. То был союз по расчету. После рождения ребенка мы жили врозь, и я был рад этому обстоятельству. Я забыла о ребенке. Все так запутано, что сводит меня с ума. А все могло быть иначе. Я был готов рассказать отцу о случившемся и попытаться убедить его понять, что встретил ту единственную женщину, которую полюбил, и женился на ней. Тогда ему легче было бы перенести такое известие. Конечно, не обошлось бы без осложнений, но так как я считал тебя погибшей, я не видел смысла объясниться с отцом. Они лгали мне, и я не успокоюсь до тех пор, пока не выясню, почему. Я прикажу доставить сюда Ильзу и спрошу, зачем они это сделали и почему вмешались в мою жизнь. Ты сам первый велел им сделать это. Я распорядился привести тебя ко мне. Они были свидетелями на бракосочетании. Но они лгали тебе и мне. Зачем? Скоро я узнаю об этом. Ее привезут сюда. Мы устроим ей очную ставку и узнаем правду. Ты думаешь, она приедет? Мой кузен намерен посетить Кларенбок по государственным делам, и я попросил его привезти сюда Ильзу, если она еще жива. Твой кузен? Граф Фредерик. Мне стало не по себе. Граф всегда вызывал у меня такие чувства. Знает ли он, зачем тебе нужна Ильза? Слава богу, нет. Я не мог бы довериться в этом Фредерику. Один бог знает, как он это использует. Он приносит мне столько хлопот, сколько его отец моему. И именно ему ты поручил привести Ильзу. Она должна будет подчиниться ему. К тому же она может подумать, что ее побочная сестра Вильгельмина желает видеть ее. Я не сказал конкретно, кто ее хочет видеть. Мне бы хотелось, чтобы она была сейчас здесь. Мне хотелось бы встретиться с ней лицом к лицу. Так много вопросов я хотела бы ей задать. Она казалась такой доброй ко мне. Не могу понять, зачем ей надо было разбить мою жизнь. «Скоро узнаем», — ответил Максимилиан. Наступил рассвет, и с ним пора расставания. Несмотря на неопределенность нашего будущего, даже наступающего дня, нерешенность наших проблем и прочего, мы были счастливы. На следующий день Фрида, жена кучера Принцштейна, присланная в помощь двум служанкам в крепости, принесла письма из Англии. Одно от Энтони, второе от тети Матильды и еще одно от миссис Гревилл. Энтони интересовался моим житьем-бытьем. Я давно уже ничего не писала ему. «Все ли в порядке, Елена? Если нет, бросайте все и приезжайте. Я очень скучаю по вас. Здесь нет никого, с кем я мог бы поговорить так, как с вами. Родители, конечно, очень внимательны ко мне, но это не совсем то. Каждый день я жду от вас письма, в котором вы признаетесь, что с вас довольна. Возвращайтесь домой. Я понимаю ваше беспокойство. Оно объяснимо в свете случившегося с вами. Но не считаете ли вы, что копание в прошлом только оживляет его? Не лучше ли попытаться его забыть? Возвращайтесь домой и я сделаю все возможное, чтобы вы были счастливы. Люблю вас, как прежде, Энтони». Какую умиротворенность вызвали эти строки. Новый приход Энтони с чудесными зелеными лужайками, выпестованными в течение более 200 лет, очаровательный дом постройки времен Елизаветы и спроектированный в виде буквы «Е», как и многие другие постройки той эпохи. Удивительный дом с кладовкой для припасов и буфетной, с огороженным стеной, садом, сверкавшим бело-розовым цветением в мае. Каким далеким казался тот мир от замка в горах. Предположим, я написала бы Энтони и сообщила ему о том, что нашла Максимилиана. Возможно, я обязана это сделать по отношению к нему, ведь он продолжает надеяться на мое возвращение. Но не сейчас. Отец Максимилиана должен узнать первым. Я прочла письмо от тети Матильды. «Как поживаешь, Елена? Не надоела тебе твоя учительская работа? Альберт считает, что ты вернешься до конца лета. Зимы там не очень приятные. Думаю, что выпадает много снега. Береги легкие. Некоторые считают, что горы полезны для легких, но с ними нельзя шутить. Нам не хватает тебя в лавке. В тяжелые дни, Альберт говорит, нам было бы легче, если бы здесь была Елена, особенно в отделе иностранных книг. Он трудится как раб, а ведь у него одна почка. Все эти письма возвращали меня в прошлое. Вот письмо миссис Гревилл. Мы по вас очень скучаем. Когда вы вернетесь? У нас была чудесная весна. Видели бы вы кусты в приходском саду. А теперь цветет лаванда. Просто чудо. Газоны немного измяли во время праздника, но он прошел великолепно. Энтони очень любит. У него так много добровольных помощников. Поблизости поселилась некая миссис Чартуэлл. У нее приятная дочь. Она нам очень помогает в наших делах. Она очень миловидна, это Грейс Чартуэлл, ласковая в обращении и легко ладит с людьми. Я улыбнулась. Другими словами, идеальная супруга священника. Я поняла намек, миссис Гревилл. Возвращайтесь, пока не поздно. Тишина опустилась на город, на замок и на горы. Болезнь герцога усилилась. Мне передали записку от Максимилиана, в которой он ставил меня в известность, что не может покинуть замок. Врачи неотступно находились у постели герцога и опасались, что развязка уже близка. Фрау Грабен не скрывала своего волнения. «Наш Макси скоро станет герцогом», — шепнула она мне. Я избегала смотреть ей в глаза. На детей на некоторое время подействовало серьезное настроение взрослых, но скоро они позабыли об этом. Фриц почти не расставался со своим шлемом, а Дагоберт надоел всем, предсказывая солнечную или дождливую погоду. У куклы, подаренной Лизель, отвалилась нога. Нужно было купить всем шляпы. Весь следующий день агония герцога продолжалась. На улицах города царила подавленная тишина. Люди стояли на перекрестках, переговариваясь шепотом. «Он был хорошим правителем», — говорили они, — «но болел очень долго. Благодарение Господу у нас есть энергичный принц, чтобы управлять нашей страной в такое беспокойное время». Эти тревожные дни ухода герцога никак не повлияли на жизнь в замке. На замковом дворе дважды в неделю дети практиковались в стрельбе из лука, и к ним часто приезжали другие мальчики из благородных семей. Очень часто их набиралось 10 или 11 человек. Граф считал, что в присутствии других соревнование становится более интересным, и в эти дни во дворе замка было необычно оживленно и шумно. Я была в своей комнате, когда туда вбежал Фриц. Он держал в руке шляпу, в которой торчала стрела. «Она попала мне в голову», — сказал он, — «но застряла в шлеме. Ее надо аккуратно вынуть, чтобы не сломать. Господин Гронкин велел принести ее вам, когда я сказал ему, что вы сумеете ее вынуть. Пожалуйста, мисс, осторожней с моим волшебным шлемом. Я взяла шляпу. Неожиданная мысль вдруг пришла мне в голову. Если бы Фриц не надел шлем, стрела попала бы ему в голову. Я аккуратно вынула стрелу и положила ее на стол. Мы с Фрицем осмотрели стрелу и шлем. В ткани шлема стрела пробила дырку. «Не расстраивайся», — сказала я Фрицу. «Так еще интересней. А потом такой шляпы с отверстием больше ни у кого не будет. Боевые шрамы — шрамы чести». Это утешило Фрица. Он снова надел шляпу и побежал заканчивать занятие. Я подняла стрелу. Ее наконечник был заострен и предназначался, несомненно, для поражения цели. Меня удивило больше всего, что на кончике наконечника виднелось еле заметное пятнышко. Что это могло быть? Больше я не вспоминала об этом, так как несколько часов спустя пришла весть о смерти герцога. Все флаги в городе были приспущены. «Конечно, все к этому шло», — сказала фрау Грабен. «А вот у нашего принца дела теперь совсем другие». Ему тяжко придется несколько дней. И, конечно, похороны. Вот это, скажу вам, будет событие. Произошел прискорбный инцидент. На следующий день Дагоберт отправился в лес на своей новой лошади. Первые час-полтора мы не волновались, когда он не вернулся. Но с наступлением темноты, не дождавшись его возвращения, мы переполошились. Фрау Грабен отправила слуг на поиски. Кучер, господин Принштейн, разбил их на две группы, и они прочесывали лес по двум направлениям. Сидя в маленькой гостиной фрау Грабен, мы озабоченно обсуждали, что могло с ним приключиться. Вошел Фриц и заявил о потере шляпы. «Мой волшебный шлем куда-то исчез, не могу нигде его найти». «Как ты можешь беспокоиться о шляпе, когда исчез твой брат?» — сказала фрау Грабен. «Еще как могу», — заявил Фриц. «Я думаю, он ее и взял». «Ах, Фриц, с чего тебе это пришло в голову?» — спросила я. «Он всегда берет ее. Забудь о шляпе. Давай подумаем о Дагоберте», — сказала я. «Куда он мог отправиться, по твоему мнению? Ему нравится ездить к могильному острову». Пока мы беспокоились, куда исчез Дагоберт, со двора раздался чей-то крик. «Он нашелся!» Выскочив наружу, мы увидели Дагоберта без шляпы и очень испуганного. Он рассказал нам невероятную историю о своем похищении. Фрау Грабен перебила его. «Хватит разговоров, ты весь вымок!» «Было очень сыро», — ответил Дагоберт. «Снимай с себя все мокрое и отправляйся в ванну с горчицей. Вот так-то!» «Я знаю, ты не терпишь горчицы, а потом поешь моего супчика и выпьешь немного ликера». Дагоберту не терпелось рассказать о своих приключениях, но он так дрожал от холода, что позволил отвести себя в ванну с горчицей, и только потом, завернутый в теплый ночной халат, отведав горячего бульона, он рассказал нам о случившемся. «Я был в лесу, когда двое мужчин в масках подъехали ко мне». Они окружили меня, и один из них схватил моего коня за уздечку. Я не испугался и крикнул им, кто они такие, и что убью их, если они тронут меня. Потом я вытащил меч. «Ну-ну, Дагоберт», — сказала фрау Грабен, — «хватит выдумывать. Говори, как было на самом деле». «Ну, не меч, а вроде». «Ты знаешь, не было никаких вроде. Расскажи все, как было». Они заставили меня слезть с коня, и я потерял шлем. И я сказал им, что должен его найти. «Твой отец захочет знать, как все было на самом деле», — повторила фрау Грабен. «Поэтому тебе лучше все вспомнить. И хватит истории про мечи. У тебя их не было». Дагоберт утихомирился. Они повели моего коня в лес прямо в гущу деревьев. Я был неподалеку от озера, и, думаю, они собирались убить меня. Не вру, мисс. Честно, фрау Грабен. И я испугался, потому что потерял шлем, а без него волшебства не получилось бы. Так на тебе была шляпа Фрица? «Да. Я подумал, он не заругается за один раз, и сказал, что я потерял шлем фрица, который мисс купила для него. И мне нужно найти его, потому что он не мой. Я только одолжил его. А они сказали, что я фриц, и это мой шлем. А я им сказал, что нет, я Дагоберт». Потом они пошептались, и только потом отпустили меня. «Ну и дела», — сказала фрау Грабен. «Должно быть, кто-то вздумал пошутить с нами. За такие шутки надо драть шкуру. Попугать людей им захотелось». «Ох, а я совсем не испугался. Я бы их прикончил обоих. Я быстро сбежал. Если бы не туман, я бы не потерял дорогу и не опоздал бы». Мы не препятствовали его хвастливой болтовне. Мы молчали, обдумывая случившееся. Неожиданный страх вдруг овладел мною. Уложив детей спать, я спустилась в гостиную фрау Грабен. Она сидела задумчиво, глядя на огонь. «Ах, мисс Трант», — сказала она с легкой усмешкой, всегда появлявшейся у нее при упоминании моего имени, — «я как раз собиралась подняться к вам». «Что вы думаете об этом, фрау Грабен?» «Никогда не знаешь, что выкинет Дагоберт. Должно быть, заблудился, забыл о времени и решил оправдаться, придумав историю о людях в масках». «Ох, я думаю иначе. Вы считаете, что на самом деле двое в масках схватили его? Для какой цели?» «Потому что они приняли его за фрица». Она уставилась на меня в полном изумлении. «Зачем им понадобился фриц?» «Не знаю. Но на Дагоберте была шляпа фрица. Он повсюду носит ее с тех пор, как я подарила ее ему. Возможно, увидев Дагоберта в лесу в этой шляпе, те люди приняли его за фрица». «Похоже, что так. Но зачем им понадобился фриц?» «Не знаю». «Фрау Грабен, не подниметесь ли вы в мою комнату? Я хочу кое-что вам показать». Войдя в комнату, я вынула из ящика стола стрелу и положила ее на кровать. «Что это такое?» «Этой стрелой стреляли во фрица, когда они практиковались в стрельбе из лука во дворе замка». «Кто стрелял?» «Не знаю, но хотела бы знать». «Эти стрелы не приносят большого вреда. Это зависит от некоторых обстоятельств». «Вы что-то не договариваете, мисс Трант? Посмотрите внимательнее на кончик. Вот эта часть застряла в шляпе фрица. Взгляните на кончик». Она наклонилась над стрелой, и когда она встретилась со мною взглядом, ее обычное выражение лица изменилось. «Вот так раз. Его окунали во что-то. Вы знаете, во что?» «Есть небольшая мыслишка. Помню, в старые времена на диких кабанов и оленей охотились с луками, и охотники окунали наконечники в специальный раствор. С ядом», — сказала я. Она кивнула. «Я помню эти наконечники. От яда оставались похожие пятна». Мне стало не по себе. Если кто-то умышленно стрелял во фрица отравленной стрелой, если двое мужчин пытались его похитить, что все это значит? «Скажите мне, мисс Трант, я не понимаю». «Хотела бы я знать. Возможно, пятно не от яда. Может быть, от чего-то другого? Дети часто стреляют, куда попало. Быть может, кто-то попал во фрица неумышленно, а потом пытался его похитить. Но это был Дагоберт. Дагоберт, которого приняли за фрица». «Ну, мисс, звучит несколько преувеличенно с моей точки зрения. По моему мнению, эти два случая слишком похожи, чтобы быть простым совпадением. Что же вы предлагаете?» «Нам следует следить за фрицем, предупредить любую другую попытку покушения на него. Та шляпа, которую я купила для него, спасла его дважды. Для нас это предупреждение, или так мне представляется. И если мы ошибаемся, если выстрел в него случайность и пятно на наконечнике не от яда, и если два бандита просто пытались похитить одного из сыновей графа, а потом передумали, что же? Меры предосторожности вреда не принесут». «Вижу, вы действительно обеспокоены, мисс Трант. Можете быть уверены, я сделаю все, что смогу, чтобы помочь вам следить за фрицем.